Вагоны при посадке брали с боем, уезжали на крышах, на подножках, но паника длилась не более 3-4 дней. Сейчас можно уже из Киева уехать свободно. Но что же это такое? 0,34 мили рентгена в час. Черт бы меня побрал. Обернулся ко мне нетерпеливый, сидеющий курчатовской бородкой Михайлов. Рассказал, что простой смертный имеет право схватить за сутки 1,3 мили рентгена. Такая доза оговорена нормами ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Сейчас, то есть на 8 мая в Киеве, если верить официальным данным, радиация в 6 раз превышает норму ВОЗ. На асфальте же, если верить Маслаку, в 300 раз. Рафик ехал полупустынными улицами. Время 7 вечера. Говорят, сказал Маслак, первые 3 дня после взрыва активность в Киеве достигала 100 миллирентген в час. 2000 доз против нормы для простых смертных, пояснил я. «Ну, знаете!» — воскликнул экспансивный Михайлов. «Маслак, где твои дозиметры?» «Ты, главснаб, дай нам дозиметры!» «Дозиметры получите в Иванкове». «Останови! Останови!» — начал тормошить Михайлов шофера. «Вот здесь, около магазина, надо взять водяры для дезактивации». Шофер улыбался, но останавливаться не стал. За прошедшие 10 дней он убедился, что не умер, что жить еще можно. Выехали за городскую черту Киева. Я смотрел на мачтовый сосновый бор по сторонам, зная, что здесь теперь тоже радиоактивная грязь, хотя внешне все так же чисто и прибрано. И народу заметно меньше, и люди какими-то одинокими кажутся, и машин встречных с чернобыльского направления совсем мало. Миновали Петревцы, Дымер, дачи, поселки обочь дороги, редкие прохожие, дети с ранцами идут из школы после второй смены, и все они вроде и те, но как бы уже другие, словно замедлилось все, поредело и замедлилось. То, что я описал в предыдущих главах, события 26 и 27 апреля, сложилось во мне позднее, после посещения Чернобыля и Припяти, дотошного опроса многих людей, Брюханова, начальников цехов и смен АЭС, участников трагических событий. Помогли разобраться и реконструировать весь ход событий, опыт многолетней работы на эксплуатации АЭС, облучение и пребывание в стационаре 6-й клиники Москвы, 70-е годы. Полной картины тогда не знал никто. Каждый из очевидцев или участников событий знал лишь свой маленький кусочек трагедии. Рафик бежал по широкой, совершенно пустой автостраде Киев-Чернобыль, еще 10 дней назад оживленнейший и сияющий огнями машин. «Надо бы прорваться сегодня в штаб Чернобыля», — думал я, — «успеть на вечернее заседание штаба правительственной комиссии». Но лишь в 9 вечера Рафик въехал во двор Иванковских энергосетей. Вышли, размяли ноги. В деревянном бараке тут же, во дворе, на скорую руку, закусили. Там была небольшая столовка оперативного персонала энергосетей. Во дворе неподалеку возбужденно беседовали недавно прибывшие из Чернобыля трое рабочих. Один был в белом, двое в синих хлопчатобумажных комбинезонах с дозиметрами в нагрудных карманах. Один в белом, высокий, лысый, указывал сорванным с головы чепцом на северо-запад, в высокое уже вечернее, затянутое грязноватой дымкой небо, и выкрикивал: «Жарит сегодня! 2000 доз плутония! Душит!» Он морщился, кашлял, отирал чепцом морщинистое лицо. Мы тоже стали смотреть в ту сторону. Небо было зловещим и безмолвным. Мы все смотрели, смотрели туда, с таким чувством, будто там война, фронт. «А у меня почесуха», — сказал другой. «Все тело зудит, аллергия, особенно ноги у щиколоток. Потянув вверх штанины комбинезона и нагнувшись, он стал остервенело чесать багровые опухшие ноги.